От удара бога унесло прямо в стену. Врезавшись в стену, темный превратился в грязно-сиреневый дым, который развеял сквозняк от открытых окон. В зале наступила тишина. «А куда он делся?» — поинтересовалась Велисса. «Испарился куда-то». Я удивленно посмотрел на кусок осины в руках. «Райнел, запиши на будущее, что осина также помогает и против темных богов. Сомневаюсь, что это из-за осины». Райнел выбрался из-под обломков колонны и принялся отряхиваться. «А что тогда?» Я стал осматривать некогда красивый зал. Теперь почти половина колонн была разрушена, в стене и в полу зияли прорези от волн бога. «Странно, что еще крыша держится. Скорее здесь повлияло то, что ты чужой для нашего мира, и для богов тоже. Ты его попросту изгнал. Нашли, блин, экзорциста. Так что его исчезновение полностью твоя заслуга. Нашли, блин, экзорциста». Я покачал головой. «Ошибаешься. Без твоей завесы я бы к нему не подобрался. А этот бог больше не появится?» — спросила северянка, оглядывая стену, возле которой испарился темный. «Здесь нет. В мире существует только несколько мест, где боги могут появляться, не затрачивая силы. Ну, за исключением храмов поклонения. Этот замок был сосредоточением темной силы, и такие боги, как этот, могли здесь появиться. Но теперь им путь в это место заказан. Может, через время эти земли даже перестанут быть пустыми землями, кто знает. Это радует. Так, стоп. А как же бог случайности тогда появляется, где хочется? Небольшая несостыковочка. Шенк может появляться в любом месте. Так он и бог другого уровня. Он может. Я так понял, это он тебя сюда вытащил. Я кивнул. Теперь, кажется, все понятно. А может, мы все-таки отправимся обратно в трактир? Зевая, сказала Велисса. Я посмотрел в окно. С такой высоты было хорошо видно, как над горизонтом появляется солнце. Ага, может, хоть выспаться немного получится. Райнел кивнул и прочертил в воздухе круг портала. Глава 4. Попались. Прошло 2 дня с тех пор, как мы побывали в замке меча. На удивление, мы нигде ни во что не влезли. Даже странно немного. И теперь вся наша компания сидела в трактире славного города Агинерис. Не знаю, что в нем славного, но все называли его только так. Хотя должен признать, городок заслуживает внимания. Пока искали место, где можно остановиться, мы прошлись по многим улицам города, и меня привлекло количество фонтанов и статуй. Достаточно много и красиво. Правда, привлекло и забылось, потому что настроение у меня было припаршивейшим. А все этот темный виноват. Шеймеринг ведь сказал, что я в войне богов участвовать не буду. Только вот некоторые имеют на этот счет свое мнение, которое меня очень сильно напрягает. Одно дело, когда тебе просто нужно довести принца до этого скипетра, и совсем другое, когда ты начинаешь участвовать в том, в чем не должен. Мда, и попробуй теперь доказать, что ты мимо проходил. Бога черного меча ведь я вынес, а уж тот постарается разнести по своему пантеону, что меня нужно срочно убивать. Вот и думай, гадай, от кого первого обороняться, от некромантов или от богов. Хотя и от тех надо. Только теперь на мне еще большая ответственность. И от некромантов, и от богов Неригана оберегать надо. Так и хочется пойти сейчас к этим темным, надавать оплеух по самые не балуйся, чтоб неповадно было в следующий раз соваться. Кажется, вино в этом трактирчике неплохое. Выпил чуть-чуть для аппетиту, а уже вон какие мысли в голову лезут. Сказав, что пойду немного передохну, я поднялся в свою комнату и попробовал заснуть. Но организм сказал, что количество выпитого превысило норму и надо сходить облегчиться. Ладно, это святое, а то ведь заснуть не смогу. Когда я уже шел обратно из туалета, одна из дверей в коридоре открылась, и чья-то рука схватила меня за шиворот и затянула в комнату. «Тихо, не рыпайся», — сказал на ухо знакомый голос прежде, чем я заехал в лоб схватившему меня. Я оглянулся. «Шенк, а ты тут какого делаешь? Тебя вытаскиваю. Твоих друзей уже схватили, Если еще и тебя повяжут, вашим приключениям кирдык. Усек. Более чем. Я прислушался к шуму в коридоре. И кто на этот раз? Помощники некромантов. Сами главные появятся завтра. У них ни у кого координат этого города нет, поэтому портал они сюда не построят. То есть, у меня есть время до завтра, чтобы спасти друзей. Понял я. Да, но не всех. Это почему же? Потом узнаешь. А сейчас лучше прячься под кроватью. Они наверняка сейчас будут комнаты обыскивать. Потом выберешься и через крышу сваливай отсюда. Я послушно полез под кровать. Блин, только недавно думал, что проблемы временно закончились, как они тут же появляются. Получите и распишитесь. Ага, с удовольствием. На чьем-нибудь лбу. Как только я устроился под кроватью, в комнате раздались звуки. От удивления у меня аж глаза на лоб полезли. Блин, хоть бы посмотрел, кто в комнате находится, а то Шенк может кого-то заморозить, а вокруг тем временем хоть оркестром играй. А теперь, ладно, постараюсь намекнуть. На домной раздавались ахи и вздохи двух людей противоположного пола. Всем все ясно. Блин, на это нам тоже что-то везет. Когда мы с Рейнилом Велиссу из лап Рамуальда вытаскивали, тоже случайно в занятую комнату забежали. ХММ, любопытно, а мужскую роль на домной сейчас случайно не Шенк играет? Так, стоп. Лучше вообще закрыть уши и не слышать все это. И не забыть, что у меня еще один должок к богу случайности нарисовался. Вдруг в комнату резко открылась дверь, раздались чьи-то восхищенные голоса и визг на домной. «Сомневаюсь, что он тут», — сказал один из голосов возле дверей, — «если только не участвует в этом. Госпожу позови». Один из пришедших вышел из комнаты, а хозяева принялись возмущаться таким произволом. «Что у вас тут?» — раздался властный женский голос. «А госпожа пришла. Ну, надеюсь, она меня простит, что я не встаю и не кланяюсь ей. Но то ли мне кажется...» То ли я ее голос уже где-то слышал. Вы куда меня привели? В голосе послышались ледяные нотки. Мы хотели выяснить, не он ли это. А то одежды нет, вот и. Залепетали стражники. Не он, идиоты. Вы что, брюнета от шатена отличить не можете? Госпожа стремительно вышла из комнаты. За ней последовали стражники, закрыв за собой дверь. Так, а мне что делать? Ждать, пока эти надомные наиграются или что? Похоже, что придется ждать. Шиенг, из этой злосчастной комнаты я выбрался, наверное, часа через полтора, наслушавшись такого, что у меня уши не то что в трубочку сворачивались, а вообще хотели слезть с головы и слинять куда подальше. Плюс ко всему я вылез злой как черт, или как демон. Хотя почему как? Я почти им и являюсь, вроде бы. Впрочем, это к делу не относится, а вот то, что я злой, очень даже. Итак, всю компанию посадили, завтра появятся некроманты и Неригана с эскортом отправит в обитель зла, а я как бы должен его спасти до этого времени, ну, и всех остальных в придачу. Мда, и где их искать? Нет, конечно, и спросить можно, где у них тут тюрьма находится, но язык иногда до добра не доводит. И чего делать? Ладненько, будем искать. Трактирщик сильно удивился, увидев меня, спускающегося с лестницы. А, вы, вас разве не забрали? Попробовал спросить он. Не а, я в туалете был. Вот иду сдаваться. Кстати, не подскажешь, куда идти-то? Наивно поинтересовался я. Прямо по улице, через два перекрестка налево, и там как раз до ратуши дойдете. А справа от нее казармы и там же тюрьма будут. Вот спасибо. Ну, я пошел. Кстати, вещички наши никуда не девать. Они нам потом еще понадобятся, сказал я напоследок и вышел, оставив трактирщика раздумывать над словами потом. До ратуши я добрался быстро, тюрьму рядом тоже нашел. Очень надеюсь, что нашу компанию сюда привели, а не куда-нибудь в глухое место. Тюрьма находилась за высоким каменным забором, и понять, что же происходит внутри, не было никакой возможности. Не у стражников ведь спрашивать, поймут еще не так. Я оглянулся. Через дорогу стоял двухэтажный дом, с крыши которого как раз можно было заглянуть за забор. Осталось только туда забраться. Сомнительно, что люди, живущие в доме, меня спокойно туда пустят. Значит, придется похлопать крылышками. Главное, найти место, откуда можно взлететь, чтобы не засекли. А то начнут еще отстрел пернатых. Мда, назвать себя пернатым, по-моему, это уже слишком. Это ангелы у нас, вроде, пернатые, а я под них явно никаким боком не кашу. Нет, если перышки приклеить, то получится чудо в перьях. Блин, нашел, о чем думать. Я зашел в переулок между домами. Ага, похлопаю я крылышками. Тут протиснуться проблематично, не говоря уже о полетах. Поколупав кладку стены, я пришел к выводу, что вполне можно попробовать забраться. Главное, не свалиться с самой верхушки. Забравшись в самое темное место переулка, я полез по стенке наверх. Лезть было удобно, крепящий раствор между камнями был уже старый, и было где пальцами зацепиться, и ногу куда поставить. Кажись, добрался, пропыхтел я вслух, уцепившись за край водостока, который шел вдоль крыши. Мда, только вот водосток считал абсолютно по-другому, оторвавшись с одной стороны и уперевшись в противоположную стенку, а я повис над переулком. Спешите видеть цирковой номер в исполнении демона. Ага, сейчас, еще и стражу не забыть пригласить. Сторона карниза, которая упиралась в дом, принялась скользить вниз, оставляя царапины на камне. Плохой день, плохой день. Ай-ай-ай. Как я оказался на крыше, я не запомнил. Наверное, падать не хотелось, вот и вылез. И уже сидя на крыше, я посмотрел вниз, куда улетела часть оторвавшегося водостока. Мда, делать их явно не умеют, раз они меня не выдерживают. Зато теперь я точно добрался. Так, не накаркает бы, а то еще крыша обвалится. Я оглядел свой наблюдательный пункт. ХММ, тут явно давненько не убирались. И желательно с порошочком, а то голуби и всякие другие птички тут немного намусорили. Выбрав относительно чистое место за дымовой трубой, я посмотрел в сторону тюрьмы. За забором находилось большое трехэтажное строение со смотровой башней, откуда просматривался весь внутренний двор, разделенный на две половины. В одной гуляли заключенные, а в другой должны тренироваться стражники, вон сколько целей. Вряд ли они для развлечения заключенных. Правда, никто не тренируется, сачкуют, видать. Наверняка двор хорошо ночью освещается, значит, просто так я не дойду, засекут, и получается, что с фасада к ним не подберешься и пробовать надо с тыла. Жаль, отсюда плохо видно, опять на другую крышу лезть придется. Залез, едва не засекли, тут, оказывается, стражники любят круги нарезать. Зато теперь можно спокойно посмотреть на тюрьму сзади. Хотя за девушкой сзади наблюдать приятнее, хотя и не культурно. Так вот, о чем это я? С этой стороны между зданием тюрьмы и забором было небольшое расстояние, и там постоянно проходил патруль. Если б мне пришлось лезть по стене, обязательно засекли б, а с крылышками не проблема. Теперь осталось только дождаться вечера. Когда на город опустилась ночь, и на улицах стража стала зажигать факелы, я решил, что пора уже идти. Кто знает, что там с ними могли сделать за все это время. Спокойно перелетев через улицу, я приземлился на крышу тюрьмы. Главное, чтобы меня смотрящий со своей башни не заметил, а то начнет кричать, что тут всякие личности шастают, а оно мне надо. Вот и я так думаю. Выбрав наиболее подходящий маршрут прогулки по крыше, то есть от трубы к трубе, благо их тут было 5 штук, я подобрался к краю крыши справа, если смотреть с фасада здания. Ага, тут есть балкончик, на который можно спокойно слезть, что мы сейчас и сделаем. Я зацепился за край и повис, упираясь ногами в стенку. Ну, не болтаться же мне, как сарделька в мясной лавке. Опля! Вот только этого мне не хватало. Дверь на балкон открылась, и на него вышли двое, стражник в шлеме и некто в черном плаще с накинутым капюшоном. Интересно, это теперь и сейчас так модно или должность обязывает. Хотя, как на мой вкус, неудобная униформа. Сзади кто-то подойдет, тюкнет, и доказывай потом, что птичка клюнула. Только вот висеть было очень неудобно. Мало того, что пальцы соскальзывают, так и черепица может не выдержать. В какой-то мере хорошо, что я спрыгнуть не успел, а то поздоровался б сразу с руководством. Я хотел узнать, госпожа, когда прибудут за принцем? Спросил стражник. Не доверяете своему заместителю? По голосу женщины можно было понять, что она усмехнулась. Лучше, если нас никто лишний не услышит. А я тут типа как бесплатное приложение вешу, так получается. Случайно. Хмм, если случайно, то какой-нибудь из долгов Яшингу спешу. Они приедут до рассвета, ответила госпожа. Я чуть с крыши не навернулся. До меня только вот сейчас дошло, что госпожа, это Ариния. Вот так сюрприз. Теперь понятно, кто в нашей компании на некромантов пашет. Надо было все-таки свалиться, и прямо ей на голову, чтоб думала, что она делает. И теперь становится понятно, почему Шеймеринг сказал мне, что я не смогу спасти всех, и не буду. Хорошо, мои люди постараются найти оставшегося. Вы говорите, что он впервые в городе. Думаю, мы сможем его найти. Я уже послал отряды на его поиски. Это они меня ищут. Ню-ню, желаю удачи. Вы бы наверх посмотрели, вдруг нашли б. Не-не, лучше не надо. Переживу. Думаю, что он постарается выручить своих друзей. Увеличьте охрану возле пленников. Он не должен туда дойти, отдала приказ Сариния. Правильно говорят, в тихом омуте черти водятся. Кто бы мог заподозрить в ней прислужницу некромантов. Тихая, незаметная. И вдруг госпожа, перед которой стража славного города Агинерис чуть ли не стелится. Они сидят на втором уровне под землей. Он не пройдет сквозь стражу. После этих слов Ариния и начальник стражи вернулись в комнату, а я смог, наконец, разжать пальцы и тихонько приземлиться на перила, а потом слез на балкон, чтобы получить куском отломленной черепицы по голове. Уй! Дальше кусок крыши полетел с балкона. И правильно, нечего тут падать. Я осторожно выглянул из-за угла. В комнате за широким столом сидел начальник стражи, а с другой стороны сидели Ариния и, как я понимаю, заместитель начальника. Мда, неудобное место я для приземления выбрал. Неизвестно, сколько еще придется ждать. Но вот начальник что-то дописал, отдал заместителю, и вся компания вышла из комнаты. Очень надеюсь, что надолго, и я смогу отсюда куда-нибудь перебраться. Проникнув в комнату, я подошел к двери и прислушался. Вроде никого нет. Ну да, начальник ведь сказал, что отправил многих на мои поиски. Насколько я понял, Агинерис, городок не маленький, так что искать они меня будут еще очень долго. Я уж было собрался открыть дверь, но в последний миг остановился. Обернувшись, я подошел к столу и принялся его изучать. Бумаги, перья, позолоченная чернильница. Я попробовал ее на вес. Что-то она слишком тяжелая для позолоченной. С собой в виде компенсации прихватить. Только чернила надо куда-нибудь деть и придумать. В чем ее нести, не в кармане ведь. Ага, шторы у него некрасивые, вот их мы и приспособим. Текс, для чернильницы мешочек великоват получился. Значит, либо нужен мешочек поменьше, либо вещичек побольше. Думаю, второй вариант более интересный. И эта подставка для магического светильника подойдет. И это. Только сами светильники мне не нужны. И вот эти медальки за хорошую службу. И вот эти подстаканники золотые. И кубки тоже. Мне его бар однозначно нравится. Неплохая коллекция фужеров. Хмм, если рассуждать логически, то стражнику наверняка приплатили за поимку Неригана, а значит, у него где-то тут должна быть заначка. Может, в ящике стола. Закрыто. Это мы быстро. Я дернул посильнее и уставился на ручку от ящика, оставшуюся в моей руке. Непорядок. Значит, надо чем-то взломать. Так, кочерга не подходит, подсвечник тоже, а зубы свои я портить не собираюсь. Взгляд остановился на мече, висящем на стене. А вот он как раз может подойти. Ящик понял, что за него принялись всерьез, и открылся, как только я чуть-чуть надавил на рукоять меча, вставленного лезвием в щель. Ну вот, так бы сразу, а то не хочу, не буду. В ящике лежали печати и еще какая-то документация. А денежки? Я что, зря взламывал? Ладно, у нас есть еще один ящик. Его я открывал сразу мечом, не дергая за ручку. И наградой за мои труды был увесистый мешочек с золотыми монетками. Вот это уже другое дело. Но ведь мой мешочек-то еще не полный. Я почесал затылок и посмотрел на меч. А что, камушки на нем тоже красивые. И на ножнах тоже, которые некогда висели на стене рядом с мечом. Я посмотрел на стенку и отвесил челюсть. Не понял, а куда ножны делись? Я лихорадочно принялся осматривать комнату в поисках ножен. Ага, нашел. У себя в мешке. И когда только успел. Мда, хватательный рефлекс отработан что надо. Все равно мало. Блин, бедный какой-то начальник стражи. И вообще, что это за тюрьма такая неправильная, где даже взять нечего? И как тут воры только живут? Даже на пропитание не наскребешь. Ладно, в соседних комнатах пошарю. Надеюсь, заместитель будет побогаче. Тут я вспомнил про печать начальника, лежащую в столе. А если мозги в этот раз решили не подводить и мигом проработали план по освобождению друзей? Берем чистый лист, берем перо и пишем срочный указ об освобождении из-под стражи моих друзей. Аккуратно подделываем почерк начальника, благо образцов куча, ставим его подпись и печать. Сомневаюсь, что на страже внизу стоят графологи, которые будут изучать этот приказ очень уж тщательно. Да и я не лыком шит, такое провернуть, это раз плюнуть. Так что, прихватив приказ начальника и мешочек с компенсацией, я выбрался в коридор. Что тут у нас? Справа – сортир, а слева еще две комнаты, одна закрыта, а другая открыта. И оттуда доносятся голоса Аринии, начальника стражи и чей-то третий. Надо будет зайти познакомиться, а то ведь нехорошо получается. В гости зашел, а с хозяевами не поздоровался, ай-ай-ай, как некультурно. Подойдя к закрытой двери, я осторожно нажал на ручку и толкнул дверь. Открыто. Это плюс. Главное, чтобы она не скрипела, и чтобы там никого не было. Судя по тому, что здесь темно, тут никого нет. И, надеюсь, не будет. Правильно. Время позднее, отдыхать нужно, а не работать. Итак, приступим к работе. Берем шар-светильник, обворачиваем его тканью, чтобы не засветиться, и начинаем изучать окружающее. Ну, подставки для светильника, это понятно. Ящики стола. Ао, а тут мешочков с монетками аж целых два. Только вот медалек никаких нету. А жаль, коллекционеры за них неплохие денежки могут дать. Вряд ли они подобные сами заработают. Кубки я уже забрал, а больше ничего нет. Блин, скучно даже стало. Интересно, а у них сейфы есть? Надо было у начальника проверить. Впрочем, время еще есть, так что можно вернуться и посмотреть. Но раз уж я здесь, начнем отсюда. Итак, где можно спрятать сейф? Допустим, в стене. Раз его не видно сразу, значит он чем-то прикрыт. Или картиной, или настенным ковром. Заглянем за картину с натюрмортом. Пусто. А за ковром? Ага, есть. Надеюсь, ручка тут прикреплена получше, чем на столе начальника, потому что мечом я его точно не вскрою, а с отмычками я пока не дружу. Не доводилось как-то. Ручки на дверце сейфа оказались приварены так, как нужно. А вот замок не к черту. И петли тоже. Уй-ё-о. Вместе с дверцей я уселся на пятую точку, отлетев метра на три, помянул того, кто этот сейф делал, потом помощника и начальника, и уставился на темное облако какого-то дыма в воздухе прямо напротив открытого сейфа. Ловушка. Мда. Ладно, Шенк, я тебе еще один должок спешу. Когда дым рассеялся, я заглянул внутрь. Ух ты, а вот это уже интересно. Камушки, золотишко, колечки. и какая-то папка с бумагами. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что там либо какие-то личные документики афер помощника, либо компромат на того же начальника, либо и то, и другое. Думаю, папочку мы тоже с собой возьмем. Не сомневаюсь, что ее можно будет кому-то загнать. Так, вещички в мешок, дверцу от сейфа в сейф, не влезает, а если по диагонали? О, как тут и была. Ковер на место и вроде бы все. Теперь можно и к начальнику заглянуть. Я вернулся в кабинет начальника и впал в ступор. Сейф, который оказался за картиной с водопадом, взламывал вор. Настоящий. С настоящими отмычками. Ну нифига себе наглость. Я тут, понимаешь ли, компенсацию за ущерб подыскиваю, а какая-то наглая вороватая личность решила сделать это за меня. Не, так дело не пойдет. Я тихонько подошел к вору, встал у него за спиной и принялся наблюдать за его работой. Видимо, замочек был с секретом, потому что поддаваться отмычкам он никак не хотел, вор уже полторы минуты возится. Для сравнения, наш штатный вор, у нас и такой есть, открывает замок любой сложности меньше, чем за 50 секунд. Правда, ему и лет уже скоро как 40 стукнет, опыт есть. Ты поаккуратней, там ловушка может быть. Не выдержал я и уставился на пустое место. А куда вор подевался? Вот только что тут стоял, а уже нету. Я даже пол ногой проверил, вдруг провалился куда. Да нет, нормальный пол. Однако, шустрый малый. Нет, а все-таки, куда он делся? Я осмотрел комнату. Никого. И на балкон он не выпрыгивал. Иначе оставшаяся шторка ходуном бы ходила. Я поднял голову и посмотрел на вора, висящего на потолке на каких-то липучках и смотрящего на меня. Серый костюм в полумраке делал его почти невидимым на фоне камня. «Ты чего?» – спросил я. «Я ничего. А ты чего?» «И я ничего. Я спрашиваю, ты чего на потолке висишь?» «Загораю», – огрызнулся вор. «Новая методика». Я вопросительно поднял правую бровь. «Ага. Зато загар ровно ложится». Вор уже понял, что я не начальник стражи, поэтому стал вести себя более спокойно. «Расскажешь». Я поправил мешок с компенсацией, перекинутый через плечо, за отдельную плату. «Сочтемся». Вор спрыгнул с потолка, встал передо мной и принялся меня рассматривать. Я ответил взаимностью, то есть тоже стал его рассматривать. Примерно моего роста, хрупкое, на первый взгляд, телосложение, длинные темные волосы, собранные в хвост на затылке, на лице полумаска. «Ты не вор», — утвердительно сказал он. «Ага, а ты, вор», — утвердительно произнес я. «Делаем следующие выводы. Ты тут зачем?» «Друзей выручать пришел», — ответил я. «Хоть он и незнакомец, но в глазах начальника стражи я, мои друзья и вор, преступники, так что можно и рассказать. А по дороге решил компенсацию за материальный ущерб собрать. А ты?» «Заказ на сейф начальника стражи». «Ну, золотишком можно и не только у него разжиться, значит заказ на какие-то документы». Вор усмехнулся. «А ты не дурак, ты тоже, не остался в долгу я. Буду тут еще всякие насмехаться. Ладно, что ты там про ловушку говорил?» Я подошел к сейфу, который оказался точной копией сейфа у помощника. «Отойди немного», не оборачиваясь сказал я. Взялся за ручку дверцы и дернул. Так же, как и с тем сейфом, из этого вырвалось темное облако. «Дым забвения», — сказал вор. «Повезло мне с тобой. Только впервые вижу такое открывание сейфов. А что это за фигня?» «Имея в виду дым», — спросил я. «Надо тему перевести, а то еще раз скажу, что демон перепугается, бедненький. Погружает в сон человека, вдохнувшего этот дым. Пока не дадут противоядие, он из этого сна не выйдет. Так что я твой должник. Сочтемся». Дым забвения развеялся, и мы шагнули к сейфу. Вор оказался первым, и когда я заглянул в сейф, то там уже ничего не было. Как корова языком слезала. Только папка, которую вор держал в руках. «Ладно, сам напросился. Это что?» — полюбопытствовал я. «Компромат на мэра и его семью. Нехило. А компромат на начальника стражи не нужен. Могу продать. Этот что ли? В руке вора как по волшебству появилась папка, которую добыл я. Ну, тогда будем считать, что мы сочлись. Я помахал мешочком с добычей вора, которую он достал из сейфа начальника. Тот только челюсть отвесил. Беру свои слова обратно. Ты, вор, мастерская работа. Вот такие мы скромные люди, улыбнулся я. Впрочем, это не важно. Лучше подскажи, где тут можно товар загнать, а то я пока до низу дойду, наверняка наберется чего-нибудь и где можно с друзьями схорониться. Через 4 квартала отсюда, если идти направо от тюрьмы. Там находится скупщик Корнелиус, скажешь, что от Марика, он вас спрячет. Я направлюсь прямо к нему, скажи, как зовут, и я предупрежу, назваться. Что ж, ладно, Дим. Я протянул руку для рукопожатия. Дим, переспросил Марик, пожимая руку. Я кивнул. А что? Марик замялся. Просто сегодня вечером я встретил одного человека. Он сказал, что когда увижу Дима, я должен передать ему привет. Чего? Так ведь это? Шенк, сволочь, прошипел я. Та ну неужели? Прозвучало в воздухе, только Марик, похоже, этого не услышал. Ты знаешь, кто это? Удивился вор. Еще как? Так, и какие еще случайности в мою пользу сегодня будут? Или уже не в мою? А фигушки? Демон я или кто? ХММ, задумчивый вопрос. А еще мне надо пробраться мимо открытой комнаты. Интересно, у вора какие-нибудь козыри в рукаве есть? Марик, а у тебя никаких усыпляющих средств нет? Дротики с транквилизатором. Покупаю. Я достал мешочек с золотыми и кинул вору. Тот заглянул внутрь, присвистнул, потом передал мне небольшой футляр. Дротики в верхней части, дымовые шарики внизу, бомбочки в средней части. Перечислил он содержимое футляра. Удачи. Тебе тоже. Я перекинул футляр через плечо и поднял свой мешок с добычей. Когда я выпрямился, вора в комнате уже не было. Что ж, все, что не делается, все к лучшему. Зато теперь я смогу разобраться с начальником стражи и Аринеей и немного пошерудить в комнате, где они сидят. Наверняка что-нибудь найду любопытное. И еще, это только 3-й этаж, а есть и 2-й, и 1-й. Называется, клептомания прогрессирует. Странно, вроде ничем обделен не был, а тут вдруг. Ладно, пора дело делать. А то еще некроманты явятся, отмахивайся потом. И ведь осины под рукой уже нет. Подойдя к комнате, где сидели мои жертвы, я достал 3 дротика, по 1 на каждого. Сосредоточившись, я вихрем пронесся по комнате и воткнул дротик каждому в основании шеи. Ночь на дворе, спадки надо, а не вино распивать. Думаю, дегустировать не надо, а то мне потом еще со стражей общаться. Унюхают да в зуб дадут, потому что не поделился. Так что ограничимся только кубками, подставками и... Так, чего у них тут по карманам есть? Ага, монетки золотые, цепочка золотая. Блин, что ошейник на медведя, честное слово. О, ключи, могут понадобиться. Ну, тут вроде все. Пора на 2-й этаж двигаться. Текс, а тут у нас кабинет судьи. Любопытно, и почем сегодня правда? Дим, а ты не обнаглел? Спросил меня Марик, когда я попал в кабинет, а я-то думал. Впрочем, Индюк тоже думал, что с ним случилось, вы и без меня прекрасно знаете. А что такое? Я невинно похлопал глазами, хотя в темном кабинете мою невинность было не сильно видно. Ты уже начальника с помощником обчистил, дай и другим людям поработать. Мне ведь еще в общак кидать, пожаловался вор. Значит, тут есть что-то интересное. А с чего бы это ему так за этот кабинет хвататься? Да нет, судья совсем бедный. Может, поверить. А то ведь и в самом деле, он-то на гильдию работает. А говорят, славный город Агинерис. Сокрушенно сказал я. Ага, слушай, может, поможешь с сейфиком? А, тоже мне нашел медвежатника. А практиковаться кто будет? За 70%, нагло ухмыльнулся я. А харя не треснет, ты и так уже больше меня насобирал. А я тут всего. Вор закатил глаза, подсчитывая, сколько он уже награбил. В общем, мало. Ню-ню. Я подошел к сейфу, вмонтированному в стенку, взялся за ручку и дернул посильнее. Только вот в этот раз сейф решил поупираться. Немного, но своеобразно. Он попросту вывалился из своего гнезда в стене. А так как дернул я сильно, сейф вывалился прямо на меня. Сказал я из-под сейфа. Ага, только я просил тебя помочь открыть сейф, а не вытаскивать, заметил Марик, когда я остановился, чтобы перевести дыхание. А не, продолжил я, уже обращаясь к вору. Сразу уточнять надо было, а что еще можно сделать с сейфом, кроме как вскрыть, вытащить. Что я только что успешно продемонстрировал. Я выбрался из-под сейфа и принялся отряхиваться. И что мне теперь прикажешь с ним делать? Ну, я могу с собой забрать, предложил я, потянув сейф за собой. Нифига. И вообще, ты не мог бы потише. Сейчас вся стража сбежится, испугал кота сосиской. Если до сих пор не прибежали, то и не прибегут. Вы кто? Прозвучало от двери. Упс. Принесла нелегкая. Мы с вором выразительно переглянулись, мол, кто из нас помянул не к месту. Значится так, раз стражник не позвал на помощь, либо новенький, либо просто лопух. Следовательно, мы из компании по установке сейфов. Проверяем надежность установленных нами объектов, начал я езду по ушам. А почему в темноте? Недоумевал стражник. Да вы что, такие дела только по темноте и делаются. А вдруг воры узнают, сразу нападут и ограбят. А так мы тихонько без шума и пыли делаем проверку и, если товар бракованный, то мы его изымаем и заказываем новый, поддержал Марик. Молодец, понятливый парень, а то все я да я. Вот, сами посмотрите на это. Сейф аж из стенки вываливается. Ну как в таком можно что-то хранить? А если хозяина ограбит? Вот скажите, вы хотите, чтобы судью ограбили в вашу смену? Стражник замотал головой, и я продолжил. Вот и мы не хотим, чтобы потом на нашу фирму наезды от уважаемых господ были. А так мы все тихонько проверяем, меняем, и все довольны, и все цело. Пока мой язык нес какую-то ахинею, я смог приблизиться к стражнику и стукнуть его в лоб. Ну и зачем? Поинтересовался вор, глядя на свалившееся тело. Все хорошо шло, мы могли забрать этот сейф. Это ты за сейфом пришел, а мне еще работать. И потом, для дела мне нужна форма стражи, а этот, я пнул лежащего на полу, как раз моей комплекции будет. А с сейфом что? Да забирай ты его. Махнул я рукой. Мне и своего добра хватает. Я что, с сейфом через весь город пойду? Да меня засмеют на первом повороте. Причем стражники? Да ты стражникам нафиг не нужен. Они меня по всему городу ищут. И вообще, кто из нас вор, я или ты? Спорный вопрос. Марик почесал подбородок. Это да, воровали мы оба. Короче, открывай сейф, а я переодеваюсь. Скажу одно. Сейф мы вскрыли, содержимое поделили, а я переоделся. Теперь, если стража, которая тут ходит, меня засечет, то сразу на меня никто не бросится. Говорить о том, что мы с Мариком заглянули в соседние кабинеты, даже не стоит. Правда, я потом с подозрением косился на свой самодельный мешок, опасаясь, что он не выдержит веса, хотя ткань вроде плотная. Кстати, еще одна проблема нарисовалась. А вдруг я в двери не пролезу с этим мешком? Пролез, вернее, пропихнулся. А вот что теперь делать со всеми этими вещами, не имею ни малейшего представления. Ну, не идти же к стражникам, которые охраняют моих друзей. Вряд ли они поймут меня правильно. Хотя нет, как раз поймут они меня правильно, а мне потом доказывай, что я так... Взял вещи в порядок привезти. Оставлю-ка их в кабинете у начальника стражи, туда уж точно не сунутся. Тем более, что у меня на руках документ, подписанный как бы самим начальником и с его печатью. Так что, можно смело действовать. Закинув мешок на третий этаж и, проверив по дороге сон начальника стражи с компанией, быстро побежал вниз. На первом этаже был один патруль из двух человек возле входа, которые проводили меня задумчиво завистливым взглядом. Надо было им хорошей службы пожелать, а то сидят бедненькие, и с места никуда не могут сдвинуться. Спуск в подземелье я нашел быстро. Теперь осталось только с охраной разобраться. Приказ начальника стражи, чтоб немедленно отпустили схваченных сегодня днем лиц, которых на втором уровне держат, произнес я, разворачивая перед стражниками письменный приказ. Оба охранника уткнулись носами в документ. Дык ведь они предатели короны. С чего это их отпускать вздумали? А с чего это мы такие умные? Там из Ковина магов прибыли. Оказывается, это не те люди. А самого главного сейчас возле западных ворот караулит, чтобы не смылся. Начальник хочет, чтобы туда как можно больше народу выслали в помощь. А то говорят, он сам против вампиров выходил. Брехня все это. Не может человек против вампира выстоять, махнул рукой стражник. А я и не говорил, что он человек. В смысле я. Я только передаю приказ сверху. И давайте побыстрее, а то Ковин сначала пятки начальнику поджарит, а он потом нам. Еще и без отпуска оставит. Угроза поджаренных пяток и лишение отпуска возымели действие, и через полминуты передо мной вывели всех моих друзей. Мордрин со связанными руками грозно зыркал на всех стражников по очереди, в том числе и на меня. У Неригана был кляп во рту и связанные руки за спиной. Интересно, а кляп зачем? А, понял. Наверное, он их тут своей благородностью достал. У Велиссы тоже был кляп. Ну, с учетом того, что мы слышали с Рейнилом, когда вызволяли ее от Рамуальда, это понятно. Хотя зря. Стражники могли неплохо пополнить словарный запас, но скорее всего просто не хотели показаться рядом с девушкой необразованными. А вот Рейнил был без сознания. Непорядок. А с ним что? Да его как принесли без сознания, так он в себя и не приходил. Вам что, жить надоело? Уставился я на стражников. Да Ковин за мага нам не только пятки поджарит, но и головы пооткручивает. Если хотите, ведите его к начальнику сами, мне моя шкура еще понадобится. Да ладно, ладно, стушевались охранники, и один из них тут же куда-то убежал. Вернулся он быстро, неся в руках какую-то склянку. Разжав зубы Рейнилу, он влил туда содержимое склянки. Маг тут же пришел в себя и зашелся в кашле. Вот и славненько. А теперь все дружно отправляемся наверх к начальнику. Он хочет лично перед вами извиниться. Да и маги что-то хотят поспрашивать. Так что милости прошу за мной. Нас что, отпускают? Удивленно спросил Мордрин. С какой это радости? Велисса и Нериган тоже удивленно замычали сквозь затычки. Вот наверху вам все и объяснят. Я всего лишь посыльный. Куда послали, туда и посол, ответил я, из-под шлема наблюдая за всей компанией. Похоже, Рейнил уже окончательно пришел в себя и с любопытством смотрел на меня, но ничего не говорил. А вот для остальных я был таким же стражником, как и все. Ну и хорошо, а то у нас народец импульсивный, выдадут и скажут, что так и было. А мне потом разбирайся со всей стражей. Охранника, который собрался сопровождать нас наверх, я все-таки уговорил остаться внизу, пообещав потом выставиться. За что, я, правда, сам не понял. Мозги работали самостоятельно, а язык отдельно от мозгов. Но это не столь важно. Я все равно не собираюсь его угощать. Добравшись до кабинета начальника стражи и впихнув всех внутрь, я тут же забаррикадировал двери столом и креслами. Надеюсь, сюда сразу никто не вломится. Сначала вся компания с удивлением наблюдала за моими действиями, явно не понимая, что происходит. А когда я закончил строительство баррикады и снял шлем, чтобы вытереть пот, все дружно отвесили челюсти. Причем сделали это настолько великолепно, что у Неригана и Велиссы аж кляпы изо рта повыпадали. Только у Рейнила была другая реакция. Он беззвучно засмеялся. И чего уставились? Поинтересовался я, поглядывая на всю компанию. Я вроде бы имею полное право предъявить претензии по поводу того, что их схватили, а я, рискуя своей шкурой, бросился их вызволять. Это ты, Удивленно спросил Маргрин. Нет, блин. Повелитель некромантов. Интересно, а кого они ждали? На свободе остался только я, кто же еще их вызволять будет? А, кажется, понял. Маргрин думал, что им поможет его напарница Ариния. Не хотелось его огорчать, конечно, но об этом они все равно скоро узнают. А как ты? Маргрин не закончил вопрос, подразумевая, что и так ясно, что он имел в виду. Весело, ответил я, разрезая веревки на руках друзей. С твоей стороны было очень благородно прийти к нам на помощь. Жалею, что у Неригана кляп выпал. А то, чувствую, я самолично его обратно заткну. И так уже достал всех своим благородством.